обладатель выдающегося интеллекта, судебный психиатр, хирург, ценитель искусства и, по совместительству, каннибал. Думаю, вы уже догадались, о ком я говорю. Первая книга о преступлениях Ганнибала Лектора «Красный дракон» Томаса Харриса произвела фурор в 80-е годы и стала бестселлером. Но, к сожалению, помимо интереса к детективной литературе, люди с особой увлеченностью стали погружаться в тему каннибализма. Активно начали создаваться сайты, форумы и обсуждения для тех, кто хотел бы попробовать человеческое мясо. Один человек был чрезмерно погружен в эту тему, в тему каннибализма, что привело к непоправимым последствиям. И имя этого человека — Армен Майвес. Привет, интернет! С вами снова я, Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале. Здесь я рассказываю вам различные детективные истории и истории, которыми поделилась, если бы мы с вами пошли в поход и сидели у костра. Сегодня мы поговорим о преступлении, совершенном в Германии в начале 2000-х, которое впоследствии стало международной сенсацией. Это необычное происшествие поставило немецкие власти в тупик, так как фактически то, что произошло между убийцей и жертвой, по немецким законам не являлось нелегальным. Более того, возник вопрос, можно ли считать человека виновным, если жертва сама попросила себя убить. И прежде чем мы начнем, я хотела бы вас предупредить, что сегодняшнее видео не для слабонервных. Я, конечно, понимаю, что True Crime вряд ли смотрят слабонервные люди, но сегодняшнее дело действительно будет особенно ужасным. Так что я вас предупредила. Вы, конечно, в курсе, что в сети существуют форумы, которые помогают человеку найти ответы на совершенно разные вопросы. Чтобы лучше разобраться в какой-либо теме и пообщаться с единомышленниками, достаточно одного поискового запроса. Интересующая вас тема — форум. Какую бы тему вы ни выбрали, в сети точно можно найти подходящий форум. Причем легальность и этичность предмета обсуждения не важны. Например, существуют хакерские ресурсы, где можно заказать услуги взлома электронной почты, ну или странички в социальных сетях. А еще в интернете есть огромное количество сайтов и форумов для некрофилов, педофилов, зоофилов и каннибалов с подробнейшими обсуждениями довольно жутких тем. Даже в начале 2000-х, когда еще не так много людей пользовалось интернетом, подобных форумов было предостаточно. При этом это была заря интернета, соответственно, все эти форумы очень плохо контролировались властями. И сегодня мы поговорим с вами об одной невероятно жуткой истории, которая произошла благодаря знакомству двух людей на одном из таких специфических веб-порталов. Назывался ныне закрытый форум The Cannibal Cafe. Как вы поняли из названия, это форум для каннибалов. В 2001 году один из его пользователей под ником Фрэнки опубликовал сообщение. «Я Фрэнки из Германии, и я ищу молодого парня в возрасте от 18 до 25 лет. Ты в хорошей форме и хочешь быть съеденным? Тогда приходи ко мне». Внизу сообщения стояла подпись «Der Metzgermeister», что в переводе с немецкого означает «мастер-мясник». И вы не представляете, сколько пришло ответов на это, мягко говоря, неоднозначное объявление. Конечно, в основном они были шутливого характера, но кто-то действительно фантазировал о том, как его или ее съедает другой человек во время или после полового акта. Правда, вот воплощать в жизнь подобную фантазию никто не стремился. Только вот этот некто под ником Фрэнки был настроен более чем серьезно. Когда мужчины из указанной изначально возрастной группы перестали отвечать, Фрэнки повысил возраст до 30 лет. И вскоре с ним связался Йорк Босс. Казалось, настрой этого парня серьезен так же, как и намерение его мясника, ведь Йорк даже согласился приехать к Фрэнке домой. Как оказалось, мужчина считал, что желание Фрэнки съесть кого-то не более чем просто фантазия. Йорк думал, что сейчас он приедет к нему, мужчины разыграют сценку в стиле БТСМ, удовлетворят свои потребности и разойдутся. Но не тут-то было. Фрэнки привел Йорка в заранее подготовленную комнату, где планировал убить жертву, а потом разделать ее и съесть плоть. И только когда мужчина стал выделять маркером места на теле Йорка, где больше всего мяса, и которые он хочет попробовать первыми, Йорк Босс осознал всю серьезность намерений. Парень сказал, что умирать он не хочет, и попросил его отпустить, что Фрэнки и сделал. Расстроенный мужчина возобновил поиски новой жертвы. Он не хотел убивать ради убийства. Фрэнки было важно, чтобы человек сам хотел быть съеденным. И спустя пару дней мяснику пришло короткое сообщение. «Я твое мясо. У меня, если честно, мурашки идут». После месяца общения мужчины обменялись контактами, и каждый из них надеялся, что обе стороны сдержат свои обещания. Человек, пожелавший быть съеденным, написал завещание и удалил все данные на своем компьютере, которые могли бы скомпрометировать его самого и вывести на его будущего убийцу. После того, как все следы были уничтожены, он поехал в город Кассель, где его встретил он, Армин Майвес. Таким было настоящее имя человека, желавшего попробовать человеческую плоть. Теперь давайте вернемся в 1961 год, в момент рождения Армина, и проследим за историей его взросления. Ведь только так мы сможем приблизиться к пониманию, какие события повлияли на его становление, и когда, в принципе, у Армина появились первые мысли о каннибализме. Итак, Армин Майвес родился 1 декабря 1961 года в городе Эссен, Западная Германия. У Армина было два старших сводных брата со стороны отца. Когда Армину исполнилось 3 года, семья перебралась в большую усадьбу в крошечной деревушке Вестерфельд. Она располагается недалеко от одного из самых старинных городов Германии – Ротенбург-Андерфульда. Только представьте, огромный фахверковый дом с 44 комнатами, большим садом и конюшней был куплен за 40 тысяч марок. На тот момент в Вестерфельде проживало всего 25 человек, среди которых было больше взрослых, чем детей. У Армина был один друг его возраста, это был сосед по имени Манфред. Они вместе катались на пони, ходили в лес и играли на заднем дворе их домов. Ну а все остальное время Армин проводил с семьей. Мать, Вальтраут Майвес, обставила дом по своему вкусу. Везде стояла такая антикварная мебель, стены обклеены цветочными обоями. В доме, как вы понимаете, было много гостевых комнат, их в конце концов было 44, но мало кто из жителей деревушки посещал новосельцев. Местные называли усадьбу «домом духов», потому что она была очень мрачной, и там постоянно пахло такой затхлостью. Вальтраут писала поэтические названия на дверях комнат. Ее спальня называлась «Солнечный свет», а гардеробная – «Фрюхтау». Еще в отдельной комнате мать семейства Майвес построила огромную модель железной дороги с такими же фахтверковыми домами всех размеров, старинными замками, фермами и множеством фигурок животных. Вальтраут записывала историю семьи в маленькие записные книжки, а немногочисленным гостям рассказывала, как ее предки бились во время Наполеоновской и Первой мировой войны. А также она очень часто рассказывала о своем бегстве во время Второй мировой. Причем Вальтраут ни слова не говорила о своем муже и ребенке. В целом, дома атмосфера царила, мягко говоря, недружелюбная. Мать Армина была эмоционально неуравновешенной, такой властной женщиной, что сказывалось на всех, и на отце, и на троих сыновьях. Вальтраут могла позвонить в полицию и сказать, что знакомого ее мужа убили, а потом во время допросов устраивать истерики и симулировать обмороки. Никто не понимал, зачем она это делала, потому что знакомый ее мужа был жив. Женщина буквально была семейным тираном. Своего мужа Вальтраут постоянно обвиняла в том, что он изменяет ей, но правда это или нет, неизвестно. Сначала дом покинули старшие братья Армина, затем уехал и отец. Терпеть поведение и выходки жены он просто больше не мог. В сентябре 1970-го Армин с другом играли в саду. Ребята услышали, как хлопнула входная дверь дома, откуда вышел отец Армина. Он сел в машину и без каких-либо объяснений или прощаний уехал. Армин побежал за отцом, стал кричать папе, чтобы тот остановился, но ничего не вышло. Его отец уехал навсегда, не сказав ни слова. 8-летний мальчик был глубоко потрясен случившимся. Весь его мир буквально рухнул. Он остался один на один со своей матерью-тираншей. Оба ее брака были разрушены, так что женщина все свое внимание направила на единственного оставшегося в ее жизни мужчину, на маленького сына. Вальтраут заставляла Армина делать все дела по дому, хорошо учиться, ходить по магазинам и, конечно, со всей любовью заботиться о ней самой. Внешне Армин был абсолютно обычным мальчиком. Немного застенчивым, скованным, но точно не изгоем. Он хорошо учился в школе, особенно ему нравилась математика. Правда, странности его матери проявлялись в выборе одежды для мальчика, когда все вокруг уже ходили в футболках и джинсах, Армин носил белую рубашку в горошек и короткие кожаные штаны на подтяжках. В Вальтрамт установила комендантский час. Уже в полдень Армину было необходимо попрощаться с товарищами и бежать домой, для того, чтобы выполнять очередные приказы матери. Все остальные дела и увлечения мальчика вне дома строго контролировались. Доходило до того, что мать присутствовала на свиданиях Армина с девушками. Естественно, это отпугивало потенциальных партнерш и привело к тому, что парень ни разу так и не вступил в серьезные отношения. Позже Армин признавался, что именно такое обращение матери и привело его к созданию Фрэнки, воображаемого брата, который был бы всегда рядом. Армин создал партнера, который умеет слушать и не противоречит ему. Армин рассказывал Фрэнке, как тоскует по отцу, какие мальчики из школы ему нравятся, и что он очень скучает по старшему брату, с которым он делил свою комнату. Но потом Армин стал задумываться о том, как же сделать так, чтобы больше не давать людям возможности оставить его, как это сделали отец и старшие братья. Армину было около 12 лет, когда он впервые начал представлять расчленение и поедание плоти своего одноклассника. Все началось с того, что мальчик наткнулся на сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель», в которой старуха-ведьма хотела зажарить и съесть потерявшихся в лесу брата с сестрой. Позже Армин увидел экранизацию романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Мальчику понравилась сцена, в которой Робинзон спасает дикаря, по произведению известного как «Пятница», привезенного на остров враждебным племенем. Члены племени хотели съесть пятницу, но Робинзон его спас, после чего они стали друзьями. Став постарше, Армин стал зачитываться книгами Томаса Харриса, который написал историю об известном каннибале, Ганнибале Лектере. Благодаря прочитанным книгам и увлечениям новостными рубриками про убийства, совершенные Джеффри Даммером, Армин и узнал о каннибализме. Ну а потом Майвес решил, что акт поедания людской плоти – это способ соединиться с человеком, стать с ним единым целым для того, чтобы больше никогда не чувствовать одиночество. Вот такая вот жуткая логика. Армин стал подглядывать, как мясники в деревушке разделывали животных, как они перерезали горло им, разделывали тушу. И мальчика нисколько не пугало подобное зрелище, а наоборот, захватывало. Позже он и вовсе стал помогать мясникам потрошить животных. Свиней, уток, кур, гусей, оленей, кабанов. Убийство для Армина Майвеса стало обычным делом. Также Армин стал рисовать людей, на которых нападали и захватывали в плен, а затем рубили на куски и съедали. Но все это было лишь начало. В январе 1981 года 19-летний Армин вступил в западно-германскую армию. Он стал частью 52-го бронетанкового пехотного батальона в Ротенбурге ан дер Ульде на севере Гессена. Армин мечтал построить карьеру в армии, и ему это удалось. За следующие 12 лет он прошел обучение в качестве унтер-офицера и административного клерка, а позже получил звание оберфельдфебеля. Во время службы большую часть времени он находился в Ротенбурге, но каждый вечер приезжал домой к матери. Армину подчинялись 6 человек, 4 унтер-офицера и 2 гражданских служащих. На службе к Армину относились хорошо, он всегда приходил за 10 минут до начала работы и выполнял все поручения и задачи точно в срок, а иногда и раньше. С подчиненными он не был резок, а с некоторыми и вовсе был так близок, что они приглашали его на свадьбы своих детей. Майвесу нравилось, что в армии было очень много молодых людей, которые даже не догадывались, героями каких жутких фантазий они становились. К слову, в армии Армин даже начал встречаться с девушкой, но отношения быстро сошли на нет. Трудно было иметь близкий контакт с женщиной, когда мама все время была рядом. Да-да, Вальтраут и во время службы в армии не отходила от сына. Когда Армину нужно было остаться в части, он с матерью ночевал в двухместном номере. Более того, она сопровождала его даже в походы. Попавший дважды в аварию из-за вождения в нетрезвом виде, Армин был демобилизован. Сначала мужчина захотел стать бизнесменом и даже предложил одному из сводных братьев открыть в Вестерфельде компьютерную школу. Но накопления братьев закончились раньше, чем окончился ремонт первоначальный в будущей школе. Позже Армин захотел открыть онлайн-магазин для продажи лекарств. Но эта идея так и осталась нереализованной. В итоге мужчина устроился в дата-центр TSG в Касселе выездным техником, где стал ремонтировать банкоматы и компьютеры. На этой должности он тоже показал себя превосходным сотрудником, надежным, трудолюбивым, всегда выполняющим поручения больше, чем все остальные. Армин скопил 3000 марок, и тогда на эти деньги он купил несколько старых автомобилей. 2 Трависа, Вартбург и старенький Mercedes-Benz. Армин периодически разбирал их в саду, но так и не закончил начатое. Соседи в нем вообще души не чаяли. Всегда тихий, спокойный, приветливый Армин мог под доброте душевной помочь с ремонтом машины, ну или компьютера. Просто идеальный сосед, который на самом деле умело скрывал свои жуткие фантазии. В свободное время он записывал репортажи по телевидению о войне во Вьетнаме, а еще особенно он выделял новостные репортажи о ганноверском вампире, жестоко убившем более 20 молодых людей в 1920-х годах. По ночам в своей комнате Армин снимал себя на видеокамеру, приставлял к своей шее нож, а тело измазывал кетчупом и паприкой для имитации крови. Майве слепил мужское тело из марципана, посыпал его какао-порошком, втыкал маленькие палочки, которые походили на нож и вилку, а потом отрезал, будто это настоящая плоть. И, конечно, съедал эти куски. Армин вырезал фотографии частей тела из различных журналов, собирая таким образом людей по кусочкам. Он также отрывал конечности от кукол Барби, по-видимому, представляя, как это будет делать с настоящим человеком. Все свои подделки он хранил в сейфе, чтобы их не нашла мать. Его интерес к каннибализму – это единственная вещь, которую Армин держал в тайне от Вольтрау. Соседи и знакомые также ни о чем не догадывались. Внешне он был таким вежливым, услужливым, дружелюбным, несколько наивным коллегой, другом и соседом, который никогда не привлекал к себе особого внимания. Армин часто улыбался, и рядом с ним многим было абсолютно комфортно. Он умел очаровывать людей своим спокойным, бархатным голосом. Армин с радостью помогал соседям рубить дрова, ездил в отпуска с коллегами по работе. Майвес даже играл Святого Николая, который у нас больше известен как Дед Мороз. Эту роль он играл для соседских детей. Он никогда не пропускал участие на фестивале, на традиционных вестфальских турах. Майвес также изучал, что и как делают другие люди, увлеченные убийствами и каннибализмом. Армин искал в интернете фотографии насильственной порнографии и зарезанных людей. У него были сотни подобных сохраненных фотографий и видео. Специальную папку «Жестокая» он собирал фотографии жертв ДТП, отрубленных частей тела. А еще у него была папка «Мясо». Я думаю, тут вы понимаете, что было. А в видеомагнитофоне у него всегда была вставлена кассета для записи, на случай, если по телевизору будет идти репортаж о вскрытии тел или серийных убийцах. 2 сентября 1999 года жизнь Армина изменилась. Вернувшись домой с работы, он обнаружил свою мать мертвой. Она умерла от сердечного приступа в 77 лет. Армину на тот момент было 37. И несмотря на то, как Вольтраут вела себя с ним все эти годы, он почувствовал себя невероятно одиноким. С того момента его людоедские фантазии становились все более конкретными и более жестокими. Армин стал часто посещать местный бордель под названием «Голубая луна», но обычно все заканчивалось тем, что он просто терял сознание в баре из-за сильного алкогольного опьянения. Позже Майвес стал все больше времени проводить за компьютером. Интернет дал Армину понимание, что он не один такой во всем мире, который хотел бы попробовать человечину. Есть сотни, даже тысячи людей с подобными фантазиями. И вполне вероятно, что существуют и те, кто хочет быть съеденным. В 2000 году 38-летний Армин Майвес начал свой поиск каннибалов-единомышленников и добровольных жертв на специальных форумах, попутно сохраняя рецепты блюд из человечины, которые он мог бы потом приготовить. Например, мальчишечья печень в панировке и пенис в красном вине. Армин подходил к теме каннибализма очень серьезно, так что он даже сохранял себе эссе, которые пропагандировали каннибализм для сдерживания перенаселения в странах третьего мира. Майвес создал чат в Яху, где стал публиковать свои стихи, эссе и рассказы под ником, который вам уже знаком – Фрэнки. По подсчетам самого Армина, в сети было более 800 подобных форумов. Он, посмотрев лишь 430, нашел The Cannibal Cafe. Майвес разместил более 80 сообщений на форумах, что он ищет хорошо сложенного мужчину 18-30 лет, который хотел бы быть съеденным. И прежде чем найти того самого с серьезными намерениями, ему пришлось ответить на 204 письма. Это были письма от людей, которые хотели, ну или думали, что хотели стать его едой. Многие действительно отсеивались, когда Армин присылал им фотографии комнаты, которую он специально соорудил для убийства и последующего акта каннибализма. В бывшей коптильне усадьбы он поставил железную кровать, а рядом с ней две прикроватные тумбочки, в одной из которых он положил комикс «Фикс и Фокси», а в другую – освежитель для комнаты с ароматом лайма. К стене Армин прибил две деревянные палки, которые образовывали Андреевский крест, а к потолку прикрепил крюк. Также в комнате Майвес поставил клетку и разделочный стол. На нем лежал топор, большие кухонные ножи и хлыст. Армин использовал матрасы для звукоизоляции, чтобы во время освежевания или вырезания кусков мяса соседи или проходящие мимо люди ничего не услышали. Армин даже включил радио в комнате на всю громкость и выходил на улицу, чтобы проверить, будет ли ее слышно. Вид у комнаты был ужасающий, и не только из-за обстановки. Учитывая то, что это бывшая коптильня, на стенах остались следы сажи. Это было такое подземелье размером 4 на 3 метра квадратных, оно не имело окон, освещения, а пахло там плесенью многовекового дома. Армин фотографировал себя с мясницкими ножами в руках, делал головы из папье-маше, отрывал части тела манекенов, подвешивал их к потолку и все это присылал своим потенциальным жертвам. Он хотел показать им, на что он способен, каковы его намерения. Были те, кто соглашался встретиться и даже приехать к мяснику. В общей сложности он устроил больше 30 встреч. С теми, кто не хотел ехать в Кассель, он встречался в Дрездене, Гамбурге или даже ездил в Голландию. Те же, кто приезжал к нему в поместье, возможно, предполагали, что Армин обустроил комнату специально для игр, не более. Но, видя настрой их возможного убийцы, они уезжали, снова и снова оставляя его одного. Армин никого не задерживал и понимал, когда получал отказы. Он не хотел убивать просто так. Повторюсь, что убийство ради убийства его нисколько не интересовало. Жертва должна была сама хотеть этого. Для него это было максимально важно. И такой человек нашелся. 14 февраля 2001 года Армину написал инженер из Берлина по имени Бернд Юрген Брандес. Он не совсем подходил под описание, но желание быть съеденным было настолько велико, что он немного приврал насчет своего возраста. На тот момент ему было уже 43. Предположительно, у Брандеса была одна из серьезных и, возможно, даже опасных, причем как для него, так и для других людей, парафилий. Такой вид парафилии называется вороросфилия. Это такой вид фетишизма, при котором человек получает сексуальное удовольствие от фантазии съесть другого человека или самому быть съеденным. Такие люди мечтают раствориться в партнере, навсегда став его частью. Важный момент – фантазии таких людей не включают идею смерти или убийства. К тому же не стоит путать такое поведение с сексуальным каннибализмом, при котором человек получает удовлетворение от пожирания человеческой плоти, которая и является объектом желания. Часто вороросфилия не выходит за рамки фантазий, как, например, каннибализм. А вот каннибализм выходит. Люди с вороросфилией обычно прибегают к ролевым играм или к порнофильмам, в которых проявляется господство и подчинение. Но есть случаи, когда партнеры со схожей парафилией находят друг друга, что приводит к серьезным ранениям, ампутациям конечностей или вообще к смерти. Брандес долгое время лишь фантазировал, но желание быть съеденным с каждым годом только нарастало. Фантазия уже не давала ему нормально жить, и он решил найти того, кто ему поможет. Но, к сожалению, не психиатра, а каннибала. В случае Брандеса также следует обратиться к истории взросления, так как в детстве мужчина тоже пережил некоторые травмирующие события, которые вполне могли спровоцировать подобные фантазии. Но еще у него, точно так же, как и у Армина, были очень непростые отношения с матерью. Летом 1963 года, отдыхая на Зюльте, мама Юргена врезалась на своей машине в дерево. Отец семейства, врач общей практики в Целлендорфе, не верил, что это была случайная смерть. Он считал, что его жена совершила самоубийство. Причиной же послужило то, что в больнице, где она работала, погиб пациент. Это была очень запутанная история, но в целом смерти можно было бы избежать. Женщина просто не могла вынести своей вины, а поэтому и прибегла к такому способу. Отец повторно женился спустя 3 года после смерти жены, а до тех пор маленький Юрген большую часть времени помогал ему по хозяйству и прилежно учился. Он был приветливым ребенком, ни с кем не конфликтовал в школе, и даже со своей мачехой он очень быстро нашел общий язык. Но вот с отцом у Брандеса всегда были очень странные отношения. Они оба держались отстраненно друг от друга. Их точно нельзя было назвать какими-то близкими людьми. Когда Юрген начал курить, он очень боялся признаться в этом своему отцу. А ведь на тот момент ему было уже за 30. После школы Юрген поступил в Берлинский технический университет, на инженера. И еще до экзаменов он стал заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения в качестве стажера в Siemens. Он быстро получил постоянную должность, и уже через 4 года его повысили до начальника отдела. 8 подчиненных Брандеса очень ценили всегда осмотрительного и дружелюбного начальника. Юнген основал берлинский компьютерный клуб «The Best in Town». Для 120 участников он выступал своего рода предшественником интернет-провайдера. Никто из окружения и подумать не мог, какие чудовищные фантазии скрывал в себе Юрген Брандес. В общем, та же самая история, что и с Армином. Брандес очень рано понял, что он бисексуален. С подросткового возраста он встречался как с женщинами, так и с мужчинами. А в 1987 начались первые серьезные отношения мужчины. Юрген познакомился с Ариан благодаря ее отклику на объявление о поиске женщины для отношений, опубликованном в берлинском городском журнале «Тип». Это не была любовь с первого взгляда. Просто Ариан нравилось, что Юрген правильный человек, знает, чего хочет, организованный, хорошо зарабатывает и умеет ухаживать за женщиной. Спустя год отношений пара стала жить вместе. Никто уже не сможет узнать, когда у Юргена впервые стали появляться фантазии о съедении. Но, например, во время отношений с Ариан он ни разу о них не рассказывал. И вроде бы все у них шло хорошо, но в 94-м Юрген и Ариан приняли решение расстаться. После Ариан Юрген встретил секс-работника Эммануэля. У мужчин завязалась настоящая дружба, выходящая за рамки платного секса. Они много общались друг с другом, ходили вместе в кино и просто гуляли. Правда, со временем, в моменте полового акта с Эммануэлем, Юрген начал высказывать все более необычные желания. Он стал просить его либо отрезать, либо откусить, либо съесть его половой орган. Эммануэль все это воспринимал как шутку. Ему и в голову не приходило, насколько серьезен был Юрген. В конце 99-го года мужчина познакомился на вечеринке с Рене. Между ними завязался роман, и вскоре Рене переехал жить на квартиру к Юргену. Своему партнеру мужчина, как и в отношениях с Ариан, ни слова не говорил о своих фантазиях. Точная причина неизвестна. Быть может, он просто стыдился признаться своим партнерам, ну или себе в своих желаниях. У пары все шло замечательно, они планировали свое совместное будущее, ремонт в квартире, путешествия, знакомства с семьями друг друга и так далее. Как только Юрген получил приличную премию на работе, пара сразу же поехала закупаться всей необходимой техникой для квартиры. Они купили телевизор, стереосистему, принтер, холодильник и мобильные телефоны, но к тому времени Юрген уже знал, чего хочет на самом деле, и это была точно необычная счастливая семейная жизнь. Как только Рене уходил на работу, Юрген включал компьютер и искал подходящего человека на форумах каннибалов. Ему нужен был тот, кто согласится его убить, но сначала откусить от него плоть и съесть ее. 5 февраля он увидел сообщение от некоего Фрэнки о том, что тот ищет молодого человека в возрасте от 18 до 30, который хочет быть съеденным. Мужчина незамедлительно ответил. Электронное письмо, которое объединило Армина и Брандеса, было простым и прямым. «Мне 36 лет, рост 175 сантиметров, вес 72 килограмма. Предлагаю вам съесть меня заживо. Не зарезать, а съесть. Кто действительно хочет это сделать, тому нужна настоящая жертва». Этого было достаточно, чтобы Армин молниеносно отреагировал на Юргена. Так они и познакомились. Человек, отчаянно желающий быть съеденным, с человеком, жаждущим человеческой плоти. За время месячной переписки мужчины обменялись фотографиями, обсудили фантазии Брандеса и согласовали то, что Армин должен будет сделать с останками после смерти. Юрген предложил использовать его череп в качестве пепельницы, но в целом Армин мог делать со своей жертвой все, что угодно. Основное условие, чтобы Армин откусил его половой орган, и они вместе его съели. Эта идея была для Юргена наивысшим наслаждением уже многие-многие годы. Армин согласился, ведь для него главным было найти того, кто жаждет быть съеденным, а все остальное не имело значения. Перед тем, как отправиться на встречу к Армину в Кассель, Брандес удалил все данные со своего компьютера, своего жесткого диска, которые могли хоть как-то вывести полицейских на его убийцу и вообще, в принципе, понять, что произошло с Юргеном. С Рене Брандес поступил следующим образом. Он написал завещание, и оставил своему партнеру прощальное письмо, но спрятал его, чтобы тот не сразу его обнаружил. Коллегам в Siemens мужчина соврал, что поедет к врачу в Лондон, так как у Брандеса выпадают волосы. Также Юрген предусмотрительно заплатил за свой билет в Кассель наличными, чтобы у полиции не было никакой информации о месте пребывания Юргена после исчезновения. Он хотел уйти, не оставляя никаких следов. 9 марта 2001 года Брандес сел на поезд до Касселя, где его уже ждал Армин Майвес. В этой части видео я расскажу о подробностях убийства со всеми жуткими и тошнотворными подробностями. Если вы не готовы это слушать, то, пожалуйста, перемотайте на этот тайм-код на экране. Но если вы чувствуете в себе силы все это услышать, то на всякий случай отложите еду, если вы вдруг все еще едите. Итак, Армин с нетерпением ждал прибытия своей жертвы. Вообще, шансы, что такие люди, как Армин и Юрген, найдут друг друга, астрономически малы. В мире не так много каннибалов и людей с подобной парафилией, но они все же нашли друг друга. Не в самом популярном чате, так еще и оказались гражданами одной страны. Итак, 9 марта Армин Майвес и Юрген Брандес встретились на вокзале, чтобы отправиться в поместье к Армину и там осуществить свои извращенные фантазии. Каждый надеялся, что другой не струсит и дело будет доведено до конца. По дороге до поместья Брандес купил себе сироп от простуды, надеясь, что он окажет обезболивающее действие. По приезде домой к Армину Юрген выпил весь бутылек заранее и стал дожидаться, пока средство подействует. Мужчины не стали спешить, они сделали все четко по плану, без суеты и спешки, которые могли лишь навредить. Тогда бы никто из них не смог получить истинного наслаждения от этого акта, и в конечном счете он оказался бы бессмысленным. Увидя переделанную котельную, Брандес ничуть не испугался и решил, что пора переходить к делу. Он разделся и попросил Армина кусать его так сильно, чтобы пошла кровь. Но Армину не удавалось прокусить кожу жертвы своими зубами. Юрген решил, что несмотря на всю подготовку и наличие специальной комнаты, Армин слишком добродушен и на самом деле не сможет убить. Тем более Брандес хотел, чтобы от него отрезали плоть, пока он будет в сознании. А Армин, казалось, не способен на это. Мужчине, по его мнению, не хватало необходимой для этого жестокости. В итоге Юрген отказался от затеи и попросил Армина отвезти его обратно на вокзал. Армин принял решение Юргена, хоть и не без горечи. Он не мог позволить себе убить человека без его согласия. Мужчины собрались и поехали обратно на вокзал. О чем они говорили во время поездки, неизвестно. Но по прибытии в Кассель Юрген вновь изменил свое решение. Он понял, что не сможет объяснить свое отсутствие Рене. Свое завещание, письмо, ему необходимо было довести дело до конца. Поэтому он попросил Армина еще раз заехать в аптеку за транквилизаторами, чтобы снизить тревогу, и еще одним сиропом для обезболивания. После этого они вернулись в усадьбу. В доме Юрген выпил полбутылки дешевого шнапса и принял 10 таблеток транквилизаторов. Затем он и Армин легли в постели и стали ждать, пока препараты начнут действовать. Армин достал радиоприемник, и около часа убийца и жертва просто слушали музыку, курили и ласкали друг друга. Потом Юрген сказал, что он готов перейти к тому, зачем они здесь собрались. Армин не знал, выйдет ли полиция на него или нет, но на всякий случай он решил записать на видео не только сам акт убийства и как он впоследствии будет разделывать плоть, но и согласие Юргена на это. Армин поставил камеру перед Юргеном и включил запись. Он уточнил, есть ли у него право съесть его, и мужчина согласился. Более того, он добавил, что хочет умереть и уже давно готовится к этому. Далее мужчины перешли к исполнению желаний Юргена, а именно к отрезанию полового органа. Сначала Армин попытался отрезать его обычным кухонным ножом, но не вышло. Затем он взял тесак, и все это время, пока он пытался отрезать половой орган, Юрген истошно кричал, что, естественно, было записано на видео. Когда Армин справился с задачей, мужчины решили разрезать пенис на части и съесть его вместе в сыром виде. Нужно было действовать быстро, пока Юрген еще находился в сознании. Армин разрезал гениталии на две половины, одна часть для него, другая для Юргена. Правда, откусив кусочек, оба, Армин и Юрген, поняли, что его невозможно разжевать, поэтому Майвес пошел на кухню и обжарил ампутированный пенис на сковороде с солью и перцем, чесноком, мускатным орехом. А Юрген тем временем сидел, истекая кровью. Он изо всех оставшихся сил старался дождаться Армина, чтобы, наконец, попробовать на вкус свой половой орган. Он столько об этом мечтал и не хотел отключиться раньше времени. И вот пока Брандес пересиливал адскую боль, Армин вернулся. Правда, и в этот раз мужчинам не удалось распробовать гениталии. Из-за спешки Армин слишком сильно поджарил его, из-за чего он стал твердым и несъедобным. Жевать его было трудно, особенно обессиленному Юргену. Поэтому Армин разрезал пенис на маленькие куски и отдал собаке. Затем убийца Юргена поместил его в ванну с теплой водой. Так мужчина должен был умереть от потери крови быстрее, чем если бы вода в ванне была холодной. И пока Брандес находился в ванне, медленно лишая своей жизни, Армин ждал его смерти, сидя на стуле и читая роман «Звездный путь». По прогнозам Армина, его жертва должна была умереть через 2 часа, но Юрген продержался дольше. Конечно, с самого его приезда в дом своего убийцы можно было понять, насколько сильно Юрген жаждет смерти. Он мог отказаться и во второй раз вернуться к Рене, все ему объяснить, постараться ужиться со своими фантазиями, но нет. Он действительно пошел до конца. Более того, Юрген умолял Армина отрезать ему что-нибудь еще, пока он в сознании. Попросил потом измельчить его череп, кости, зубы, чтобы полицейские не нашли останки. Когда боль стала нестерпимой, Юрген попросил Армина помочь ему уйти быстрее. Армин предложил Юргену остановиться. Он мог хоть вызвать скорую, и тогда мужчина был бы спасен. Но тот отказался. Он хотел умереть, а не быть спасенным. Армин не стал спорить и, приняв последнюю просьбу умирающего, поднял Юргена, подвесил его за ноги на крюки и включил камеру. На видео Армин в темно-синем костюме надевает резиновые сапоги и завязывает накидку от покойной матери в качестве фартука. На записи было видно, что Юрген все еще жив, так как его грудь тяжело вздымалась. Армин поцеловал свою жертву и попросил у него прощения. А затем, взяв 18-сантиметровый нож, перерезал ему горло. К 5 утра 10 марта 2001 года Юрген Брандес был мертв. К тому времени прошло 17 часов с момента приезда в усадьбу Армина. Армин отделил голову от туловища, положил ее на стол, чтобы Юрген видел, что он делает с его телом. И все время, пока Армин резал тело, он разговаривал с головой Брандеса. Тогда он отметил, что его следующая жертва должна быть стройнее и больше не будет никаких прелюдий. Только убийство, не разделка. Далее Армин взялся за тело своей жертвы, которое разделал на части. В детстве он видел, как мясники разделывали туши животных, и теперь он применил полученный опыт с человеком, с его личной жертвой. Армин вырезал мясо, расфасовал его по пакетам и, подписав их вырезка, филе, стейк, убрал в морозилку. Там он оставил и череп Юргена, чтобы каждый раз, доставая мясо, вспоминать его. Повторюсь, все это Армин записывал на видео, а затем неоднократно пересматривал, мысленно возвращаясь к тому дню и получая удовлетворение от содеянного. Ночью Армин вышел закопать кости, кожу, внутренности убитого у себя на заднем дворе. Спустя 2 дня после убийства Майвес съел свой первый обед, сделанный из человеческого мяса. Причем для этой трапезы Армин устроил настоящую церемонию. Он накрыл стол, поставил подсвечники, достал дорогую черную посуду. Мясо Армин заправил перечным соусом, пил он южноафриканское красное вино. И вот как он описал свое первое впечатление. Первый укус был, конечно, очень странным. Это было чувство, которое я не могу описать. Я провел более 40 лет, страстно желая этого, мечтая об этом. И теперь у меня возникло ощущение, что я на самом деле достигаю этой совершенной внутренней связи через его плоть. Мясо на вкус как свинина, но крепче. В течение следующих 5 месяцев Армин съел почти все свои запасы мяса. Как только он попробовал человечину, он больше не мог добровольно отказаться от нее. Да и зачем отказываться, если в мире есть желающие умереть таким же способом, как и Юрген? Осталось всего лишь найти еще одну жертву. В июне того же года Армин вернулся на форум The Cannibal Cafe с целью найти новое мясо. Ранее его слова мало кто воспринимал всерьез. Думали, что Армин очередной фантазер, как и они сами. Но теперь он мог показать, на что он способен. Армин поделился фотографиями, которые сделал во время убийства Юргена Брандеса. Он считал себя героем среди каннибалов. По его мнению, все остальные, сидевшие на форуме, лишь фантазеры, которые не смог осуществить свои мечты в реальности, а он смог. Только вот некоторые пользователи форума на самом деле забеспокоились. 8 июля 23-летний студент-медик Рейнхольд из Инсбурга Во время пролистывания сети случайно наткнулся на сообщение Арвина и фотографии, где он разрезал тело Юркина. Скорее всего, из-за того, что парень был врачом, он понял, что фотографии не подделка, и Фрэнки разрезал не манекен, а именно настоящую человеческую плоть. Тем не менее, Рингхольд решил не торопиться с выводами и сначала разобраться самому, верны ли его догадки. Он поинтересовался у Фрэнки, реальные ли снимки, и действительно ли он убил человека и съел его мясо. Армин, ни о чем не подозревая, честно ответил на все вопросы. К сожалению для себя и, к счастью, для полиции. Ведь после его признаний Рингхольд обратился в Федеральное управление уголовной полиции в Висбаде и предупредил их о том, что на форуме под ником Фрэнки сидит реальный убийца, который ищет новую жертву. Быстро выяснить, кто сидит под этим ником, полицейским не удалось. Тогда, в 2001 году, они еще не могли вычислить нахождение человека по IP-адресу, поэтому им самим пришлось стать участниками форума. Следующие 2 месяца полицейские общались с Фрэнки как потенциальной жертвой в попытках заинтересовать его, чтобы он раскрыл свое имя и адрес проживания. И вот Армин, опять же, не подозревая ничего для себя плохого, написал им всю необходимую информацию. 10 октября 2001 года полицейские приехали в усадьбу Армина в Вестерфилде с ордером на обыск. Они заявили, что он обвиняется в убийстве человека и каннибализме. В ходе обыска полицейские обнаружили в морозилке куски мяса, но идентифицировать, кому принадлежат части тела, без экспертизы было невозможно. Армин же сказал им, что это мясо кабана. Но также в доме полиция извлекла с жесткого диска Майвеса более 3500 фотографий, на которых изображены пытки, порнография, каннибализм. Его видеозапись убийства Брандеса следователи не обнаружили, как и следов убийства, так что полицейские покинули дом Армина. Но он понимал, что они еще вернутся. Это лишь дело времени. В тот же день Армин позвонил своему адвокату и признался в том, что убил человека. Он спросил, каков наилучший способ теперь выпутаться из всего этого, и адвокат посоветовал признаться во всем полиции. Армин так и сделал. 28 ноября 2002 года окружной суд Ротенбурга выдал ордер на арест Армина Майвеса в Вестерфилде. 10 декабря Армин был доставлен в штаб-квартиру региональной уголовной инспекции в Бад-Хиршфельде, где в ходе 5-часового допроса он сообщил полиции все подробности смерти Брандеса. Также Армин признался, что после того, как он съел свою жертву, он почувствовал, что на самом деле стал психически более устойчивым. Мужчина якобы перестал чувствовать себя одиноким. Внутренняя пустота развеялась, и Армин даже унаследовал некоторые навыки умершего. Например, он теперь мог хорошо говорить по-английски. По словам психиатра, осмотревшего убийцу после преступления, Армин с детства страдал от комплекса неполноценности и расстройством привязанности. Визит к нему домой на следующее утро предоставил полиции все необходимые доказательства. Они нашли человеческий череп, конечности и 35 пакетов замороженного мяса. Полицейские распаковали пакеты, разложили их на столе в попытке выяснить, целое ли это тело или чего-то не хватает. Юркин весил 71 килограмм, то есть Армин съел около 20 килограммов мяса, что можно было подтвердить с помощью оставшихся частей тела. Также была обнаружена видеопленка с записью убийства. Полицейские забрали мясо на анализ, а Армина арестовали и доставили в тюрьму Касселе. После экспертизы стало ясно, что мясо принадлежит Бернду Юргену Брандесу, 43-летнему инженеру из Берлина. Власти сразу проинформировали родственников о его убийстве. Кстати, в Берлине после пропажи Брандеса Рене начал бить тревогу. Он написал заявление в полицию, но все было тщетно. Его любимый просто пропал и не оставил никаких зацепок. Где и с кем он мог быть? 3 декабря 2003 года Армин предстал перед судом. Прокуратура Касселя предъявила ему обвинение в убийстве для сексуального удовлетворения и надругательства над останками. Психиатрическая комиссия обнаружила некоторые нарушения в умственной деятельности Армина, однако признала его полностью вменяемым. Адвокат подсудимого настаивал на версии, согласно которой главным мотивом совершенного Армином убийства было желание удовлетворить извращенную просьбу жертвы. Вообще, каннибализм не является нарушением закона в Германии, как бы странно это ни звучало. И получается, что единственным совершенным преступлением Армина было оказание помощи в самоубийстве. По законам Германии такой акт мог соответствовать незаконной эвтаназии, за которую установлен срок от 3 до 5 лет лишения свободы максимум. Прокуроры, конечно, стали возражать. Их версия строилась на том, что Армин Майвес совершил убийство, идя на поводу у своих собственных необузданных желаний. Но государственное обвинение просто не могло требовать для него высшей меры наказания – пожизненного заключения, так как следствием было установлено, что жертва сама хотела быть убитой и съеденной. Брандес неоднократно говорил об этом во время видеозаписи. Эксперты по правовым вопросам говорили, что Армина Майдаса могут обвинить в непредумышленном убийстве, максимальное наказание за которое составляет 15 лет лишения свободы. Кстати, во время суда Армин вел себя абсолютно спокойно. Даже время от времени шутил со своим адвокатом, что очень не понравилось всем остальным присутствующим в зале суда. На заседании все сидели и смотрели на зубы человека, который совсем недавно пытался разорвать им плоть убитого. На самом деле люди только догадывались о том, что происходило в коптильне между Армином и Юргеном, ведь не всем довелось посмотреть видео. Но тем, кому посчастливилось, в кавычках, увидеть акт совершения убийства и последующего каннибализма, потом обращались за психологической помощью к специалистам. В ходе судебного разбирательства были вызваны более 40 свидетелей, в том числе некоторые из пользователей интернет-форумов, и Эммануэль, любовник Брандеса. Мужчина все время плакал. Он не хотел верить в то, что те фантазии, которые Юрген просил исполнить его, но которые казались ему дикими, да и вообще просто шутками, все же были исполнены. Некоторые криминалисты считают, что Армина следует после отбытия срока заключения поместить в превентивное заключение, потому что он не раскаялся во время суда и сказал, что убьет снова, если найдет добровольную жертву. Наказание в виде превентивного заключения — это такое заключение на неопределенный срок, опасных для общества людей, в целях предотвращения возможных преступлений. Армин действительно признался в том, что представляет опасность для общества, так что их предположение кажется вполне логичным. Армин все же признал себя виновным, причем он произнес это на суде так красноречиво и в такой манере, как будто он играл перед аудиторией, перед камерами. Будто то, что с ним сейчас происходит, несерьезно. Камера сейчас выключится и его отпустят. «Если бы я не был настолько глуп, чтобы продолжать искать в интернете, я бы унес свой секрет в могилу», — сказал Майвес во время суда. Он надеялся на мягкий вердикт. Армин был уверен, что его отпустят через 4-5 лет, и он вернется к себе в убежище в Вестерфельд. Майвес даже сказал, что его фантазии о каннибализме начали проявляться после первого сексуального опыта, который случился до 10 лет. Тот, конечно, это заявление опроверг. Но Армину и так никто не поверил. Все, кто вел это дело, сошлись во мнении, что Армин нисколько не жалел о том, что сделал. В итоге он был признан виновным по менее тяжкому обвинению в непредумышленном убийстве и приговорен к 8,5 годам тюремного заключения. Его наказание было смягчено из-за согласованного характера преступления. Но на этом история не заканчивается. Кажется, мужчина должен был радоваться, что ему дали такой маленький срок. Но он все же не согласился с решением и подал апелляцию. 22 апреля 2005 года апелляционный суд отменил решение, вынесенное в Касселе. Повторное судебное разбирательство началось 12 января 2006 во Франкфурте. Высший суд Германии постановил, что приговор был слишком мягким, и что во время первоначального судебного разбирательства был проигнорирован тот факт, что видео разрезания тела было сделано для удовлетворения сексуальных желаний подсудимого. Армина, одетого в темный костюм и черную классическую рубашку, и выглядящего более худым, чем на первом судебном слушании, привели в зал суда в наручниках. Он поприветствовал свою команду юристов из 3 человек широкой улыбкой и рукопожатиями. Весело ответил на основные вопросы судьи, а затем бесстрастно выслушал вступительное слово государственного обвинителя. На повторном слушании дела психолог заявил, что Армин может совершить еще преступление, и он все еще фантазировал о пожирании плоти молодых людей. Франкфуртский суд вновь рассмотрел истории мужчин, мотивы Армина, пересмотрел видео и выслушал показания свидетелей. Но возник юридический спор о том, считается ли убийство жертвы, которая сама дает на это согласие, преступлением. В этот раз суд обратил внимание на то, что Юрген был под влиянием лекарств и алкоголя, а значит, не мог самостоятельно принимать решения и мог сказать вообще все, что угодно. Патологоанатом во время просмотра видеозаписи также обнаружил, что Юрген все еще дышал до того, как Армин перерезал ему горло. Хотя сам убийца отрицал, что в тот момент жертва была еще жива. Закончилось тем, что в этот раз суд дал пожизненный срок лишения свободы. Приговор к пожизненному заключению означает, что обвиняемый может быть освобожден не ранее, чем через 15 лет. И только в том случае, если он больше не представляет опасности обществу. Вот так апелляция со стороны Армина в результате привела к тому, что его срок ужесточили и увеличили. И мне кажется, что надеяться на другой исход в его случае было просто глупо. В декабре 2017 года Армин безуспешно ходатайствовал об условном сроке. Следователь сообщил в газете Bild, что Армин Майвес не проявляет чувства вины за убийство. Он полностью уверен в том, что не сделал ничего плохого. Заключенные и работники тюрьмы описывают мужчину как дружелюбного, общительного и вежливого. По сути, он вел себя ровно так же, как и на свободе. Он много читает, помогает другим заключенным с пишущей машинкой, ходит на церковные службы, работает в прачечной. И тем не менее, по заключению психиатра, Армин Майвес все еще опасен для окружающих. Кстати, с момента заключения Армин помогал властям в расследованиях нераскрытых дел, связанных с каннибализмом. Они произошли в 1998 и 2000 годах. И еще один факт, который меня лично очень сильно злит. В тюрьме Армин Майвес стал вегетарианцем. Недавно региональный суд Касселя рассматривал второе ходатайство на УДО. Но в январе прокуратура Франкфурта подала запрос, призывающий суд отказать в условно-досрочном освобождении из-за отсутствия благоприятного социального прогноза. Зато за хорошее поведение Армину разрешили прогулки по городу. Стало известно, что мужчина покидал тюрьму для однодневных прогулок в другом регионе страны. При этом ему выдавали солнцезащитные очки и шляпу, чтобы скрыть его личность. Он был не один, его сопровождали два офицера. По словам властей, они всегда увозят заключенных в другие города по соображениям безопасности. Только там преступники могут спокойно погулять по городу. К нему нередко пускают и журналистов. Так, в одном из последних интервью Армин признался, что теперь считает свои фантазии абсолютно ненормальными. Раньше он сидел в интернете, видел огромное количество статей про каннибализм и прочие парафилии, и начал думать, что иметь желание убить кого-то – это нормально. Но теперь он сожалеет о содеянном, и если бы можно было повернуть время вспять, Майвес, конечно, не совершил бы убийство. Но не стоит забывать, что это слова заключенного, который приговорен пожизненному, и он очень хочет на свободу, так что еще неизвестно, сколько в них правды. Кстати, Армин сказал, что надеется использовать свое время в тюрьме, чтобы написать мемуары. Думаю, история этого человека будет всплывать еще долгие-долгие годы. Этот случай вдохновил людей на написание книг, комиксов, песен. Наверное, самая популярная из них — это песня от группы «Рамштайн». Также был снят фильм «Ганнибал из Ротенбурга», в котором описано все, как происходило на самом деле. И вы видели кадры из этого фильма в этом ролике. Причем Армин не давал согласия на создание этого фильма, и после выхода его в прокат подал в суд на создателей. По словам Майвеса, его изобразили как жестокого убийцу. Также он хотел подать иск против Рамштайн. Причины появления подобных девиаций до конца не изучены. Ученые предполагают, что есть нейробиологическая предрасположенность к фетишизму, а также они говорят о психологических особенностях личности, возникающих в процессе взросления, нарушении взаимоотношений со значимыми людьми во время этого периода, проблемах в психосексуальном развитии, ранний негативный половой контакт и так далее. Но стоит понимать, что фетишизм, если он не приносит вреда и не осложняет отношения человека с другими людьми, не является проблемой. Проблемой становится тогда, когда проявление фетишей выходит за рамки безопасности, добровольности и разумности. И в том случае, когда отношения между людьми начинают ухудшаться или, например, человеку становится интереснее жить в мире своих фантазий, чем сталкиваться с реальностью. Некоторые люди с крайней степенью фетишизма не могут контролировать свои желания. Они становятся реально опасными для общества людьми, как, например, Армин, и для себя самих, как Брандлс. Наступает социальная дезадаптация, когда у человека размывается граница между тем, что хорошо, а что плохо. И, к сожалению, только эти крайние случаи попадают в заголовки новостей и обсуждаются обществом, и на основе таких прецедентов формируются стереотипы и начинается стигматизация. люди редко обращаются за помощью, и в итоге специалисты изучают вопросы крайних степеней фетишизма на тех, кого посадили. А это не самый лучший вариант, конечно. Так как обычно в анамнезе таких заключенных, помимо парафилии, есть еще и признаки каких-то асоциального поведения. А это сильно затрудняет исследование именно фетишизма. Вообще существуют разные точки зрения насчет этого дела. Для кого-то Армен убийца и точка, но есть те, кто поддерживается противоположного мнения. Эти люди считают, что в случае, когда встречаются два человека, один из которых хочет попробовать человечину, а другой хочет смерти, нет преступника и нет жертвы. Ведь оба действовали по обоюдному согласию. Поэтому пожизненный срок – очень жестокое наказание для Армена. Также они предполагают, что Армен не был способен на убийство просто ради убийства. Ведь он искал только тех, кто сам желал быть съеденным. В противном случае он убивал бы всех, кто приезжал к нему домой и заходил в коптильню. Расскажите, какие у вас впечатления остались от этого дела? Для вас Армен — это убийца или тот, чьи действия оправдывают желание и согласие самой жертвы? Напоследок хочется еще рассказать про усадьбу в Вестерфельде. Армен после своего освобождения планировал вернуться домой и сделать там ремонт. Но после его ареста там побывало очень много любопытных людей. Люди приезжали из разных уголков страны и мира, чтобы посмотреть на место, где жил настоящий каннибал, где он убил и съел человека. В доме все осталось нетронутым, поэтому люди разбивали окна, выламывали двери, чтобы зайти внутрь и прикоснуться к личности Армена, узнать его получше. Были спокойные посетители, которые просто осматривали дом, фоткали его и уезжали. Но были и те, кто специально устраивал пожары. Да, этот дом принадлежит каннибалу, и сейчас он сидит в тюрьме, но специально портить чужое имущество, по-моему, неправильно и жестоко. И честно, мне кажется, что Армену в тюрьме ни горячо, ни холодно от того, что происходит с его домом, особенно учитывая, что сидеть он будет пожизненно. Также стоит помнить и про остальных жителей деревни, у которых от этих поджогов вполне могли пострадать их земли, дома, скот, а, возможно, и сами люди. Так что, как бы сильно Армен не хотел вернуться домой, теперь у него его нет. Если его все-таки выпустят в тюрьме, во что, если честно, я мало верю, возвращаться ему некуда. Как вы думаете, когда-нибудь его выпустят из тюрьмы, или он так и будет считаться опасным для общества и будет сидеть пожизненно? Я сначала задала вопрос, считаете ли вы Армена убийцей, но почему-то мне кажется, что в этом плане мы с вами все солидарны, поэтому лучше задам этот вопрос. Вот, на этом у меня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Оно, правда, было очень жутким. Писать его было сложно, записывать его было сложно. И я уверена, что на монтаже тоже монтировать его будет очень сложно. Мне кажется, что вы слышали, что у меня периодически пропадал голос, глаза были на мокром месте. Простите меня, но это, правда, очень эмоционально тяжело было. И так, изнуряюще. Ну, а еще, не знаю, как у вас, но у меня сегодня гарантированно ночные кошмары. Вот. Надеюсь, что у нас их не будет. Так или иначе, спасибо большое, что смотрели. Если вы хотите видеть меня чаще и больше, можете подписываться на мои другие социальные сети. Ну, а еще напоминаю, что у меня есть мерч. Совсем скоро у нас выходит новая коллекция. Я не помню, говорила ли я об этом на Ютубе, но если что, вот теперь уже прям реально очень скоро. Я так понимаю, в течение месяца. Так что ожидаем. Она будет офигенная. Я очень довольна. Хожу, показываю ее друзьям и не нарадуюсь. Ссылки все есть, если что, под этим видео. У меня на этом все. Не знаю, хочется как-то, знаете, какой-нибудь спич задвинуть. Но я, правда, я очень выдохлась. Поэтому просто скажу, что я вас очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Ва!